Олег усмехнулся. Здесь слишком много народу, чтобы показать что-то масштабное, а из небольшого... Тут он выдернул пару волосков и бросил их на стол. «Только не визжать!» – предупредил он. Отец с дочерью энергично закивали. А Толетта, вполне представлявшая, что сейчас произойдет, отодвинулась подальше. Олег провел рукой над волосами, на секунду прикрыв их ладонью, а когда отвел руку, на столе извивалась пара змеек. Давиней с дочерью дружно ахнули. Взглядом попросив у Олега разрешения, тот милостиво кивнул, старый граф протянул руку, чтобы прикоснуться к змейке. Но стоило ему до нее дотронуться, как на столе снова лежали два волоска. Олегу пришлось здорово постараться, чтобы уловить нужный момент и вовремя преобразовать змей. К сожалению, это предел моих скромных способностей. Олег развел руками, предотвращая возможные просьбы показать что-нибудь еще. Принцесса весьма скептически хмыкнула. Правильно истолковав этот хмык, граф с дочерью укоризненно уставились на Олега. «Я имею в виду в области иллюзий», — отвертелся тот, осторожно надавливая на ногу принцессе, чтобы не вздумала выступить. «А у вас есть и другие таланты?» — осторожно поинтересовался Девиней. В его глазах горел энтузиазм естествоиспытателя, обнаружившего новый вид животных. «Так, по мелочам. Однако мы отвлеклись от темы», — продолжил Олег, решительно пресекая попытку графа закрепить разговор на теме его возможностей. «Итак, мы направляемся во дворец. Могу ли я просить вас о помощи?» Граф согласно кивнул. «Все что угодно. Я всегда недолюбливал лорда-канцлера». «Ничего трудного. Вы ведь вхожи во дворец?» Новый кивок. «Тогда будьте там сегодня вечером и постарайтесь сделать так, чтобы нового министреля приняли на высоком уровне. А потом, когда все утомятся, пригласите его с ученицей остаться ночевать где-нибудь во дворце». «Я все сделаю, но в этом, в общем-то, нет нужды. После сегодняшнего выступления ваша слава разнесется по городу, если уже не разнеслась. Взгляните в зал. Видите, все забито. Эти люди пришли посмотреть на вас и послушать ваши песни. Так что слухи разошлись уже достаточно далеко. К вечеру о вас будет говорить весь город. Во дворце будут просто счастливы вас видеть и, естественно, предоставят комнаты». «Отлично. В таком случае мы пойдем готовиться. Да, вы не подскажете, где можно нанять пару надежных людей, готовых за очень приличную плату сопроводить министреля с его спутницей до границ королевства или немного подальше, не задавая глупых вопросов?» «О, это просто. Оглянитесь и выбирайте. Этот трактир как раз и служит для таких целей. И если не можете выбрать, проконсультируйтесь с трактирщиком. Подобные сделки – его дополнительный источник дохода». Выяснив таким образом все интересующие вопросы, Олег и Толетта любезно распрощались со старым графом и его дочерью. После этого Олег вручил принцессе изрядную сумму денег и отправил на закупку нарядов, косметики и грима. За последним он порекомендовал ей обратиться в какую-нибудь театральную труппу. Судя по загоревшимся глазам девушки, подобные поручения были ей весьма по душе. Сам же Олег отправился на переговоры с трактирщиком. К вечеру к воротам королевского дворца подъехало двое путников. Поглазеть на них сбежалась вся свободная от караулов стража, значительная часть прислуги и многочисленные придворные. Посмотреть действительно было на что. Нет, сам заезжий министрель, слухи о котором уже успели широко разойтись, хотя и вызывал сильное любопытство своим необычайно высоким для здешних мест ростом, манерой одеваться и вооружением, не был чем-то особо выдающимся. Экстравагантность была свойственна многим министрелям, которые не так уж редко посещали королевский двор Фенриана, давно облюбованный ими в качестве неплохой кормушки. Так что появление еще одного, пусть даже и очень необычного, не вызвало бы такой реакции. Но вот его спутница, именно чтобы хоть одним глазом взглянуть на нее, избегались люди со всего дворца. Ибо спутницей Ореха, таким именем представился заезжий министрель, была настоящая эльфийка. Тут надо заметить, что заготовленный Олегом план по проникновению к королю, как выяснилось в процессе подготовки, имел один существенный изъян. чтобы провести принцессу во дворец, где ее знала каждая собака, и не быть схваченными стражей, нужно было кардинально изменить облик девушки.